возражения покупателя и ответ на них. Давайте продолжим и поговорим о том, как бороться с возражениями. Необходимо знать, что ни одна продажа не обходится без возражений со стороны покупателя. Возражения – это проявление интереса. Это сигналы того, что вы на верном пути к заключению сделки. Если вы не получаете никаких возражений, то, скорее всего, продажа не состоится. Существует два способа реакции на возражения. Самый лучший – следующий. Относитесь к каждому возражению как к вопросу. Другими словами, не относитесь к этому как к причине не купить ваш продукт, а как к запросу покупателям больше информации. Допустим, покупатель говорит, что не может это себе позволить. Отнеситесь к этому как к вопросу. Не могли бы вы мне показать, как я смогу это себе позволить? И докажите, что это действительно стоит тех денег, что вы за него запросили. Если покупатель говорит, что ему нужно обсудить это с кем-то еще, то он на самом деле вас просит предоставить ему достаточно причин, по которым он может, не колеблясь, совершить покупку без необходимости узнавать чье-либо еще мнение. Возражений не следует бояться. Их следует приветствовать, потому что, как я уже сказал, возражения являются ступенями на пути к успешной продаже. В каждом из видов деловой активности существует так называемое «правило шести». Это правило гласит, что существует в основном 6 возражений против покупки вашего продукта или услуги. Я не знаю, какие основные 6 встречаете вы, но я знаю, какие 6 возражений встречаю я. Я их встречаю каждый раз, когда провожу продажу. У каждого из нас они могут быть разными, но в основном их можно объединить в 6 групп. Очень важно, как можно раньше их определить. У кого-то будет только одно возражение, у кого-то 2, как, например, в случае с бриллиантами. У покупателя существует только одно возражение против их покупки – их высокая цена. Не потому, что они некрасивые или неценные, только потому, что они очень дорогие. Поэтому в каких-то определенных случаях может быть только одно возражение, но в большинстве случаев их около 6. И чтобы добиться эффективных продаж, нам нужно сразу определить эти 6 возражений, с которыми мы сталкиваемся. Необходимо определить, какие основные 6 возражений против покупки вашего продукта имеет ваш покупатель, и подготовить продуманный ответ на каждое из них, так чтобы как только такое возражение возникнет, вы уже были к нему подготовлены. Не следует ждать момента, когда вы уже проводите продажу, и вам приходится в торопях выдумывать какой-то ответ, что делает большинство людей. Определите, является ли это условием к невозможности покупателям совершить эту покупку. Например, невозможно пытаться продать пару кроссовок человеку, который только что лишился ног. Нельзя продать офисное оборудование человеку, который только что обанкротился. Также вы не сможете продать одежду человеку, которому только что пришел ревизор и отобрал все деньги. Другими словами, условие – это такая причина, по которой человек абсолютно не может совершить покупку. Большинство покупателей, когда озвучивают свое возражение, относятся к нему как к такому условию. Ваша задача – определить, является ли это на самом деле условием или нет. Например, если человек говорит, что не может себе это позволить, имеет ли он в виду, что у него недостаточно денег, чтобы сразу за все заплатить? Или у него не хватает денег, чтобы произвести оплату первого взноса? Вы должны выяснить, что это значит. Спросите, что вы имеете в виду, когда говорите, что не можете это позволить? Что если мы рассрочим плату на 24 месяца? Что если я вам предоставлю 10% скидку? Другими словами, определите, действительно ли его возражение является условием против покупки или нет. Действительно ли у этого человека абсолютно нулевой доход и на данный момент абсолютно нет денег? Например, если человек безработный, нет никакого смысла пытаться ему что-то продать с рассрочкой на 12 или 24 месяца, просто потому, что банк не предоставит ему кредит. Следующий важный момент – это выслушать возражение внимательно. Полностью его выслушать. Это очень и очень важно. Терпеливо выслушайте возражение клиента. Не перебивайте его. Даже если прежде вам уже приходилось это возражение слышать 1000 раз. Выслушайте его. Затем, как мы уже говорили, сделайте паузу. И только после нее приступайте к тщательному и всестороннему ответу. Еще один момент. Просите клиента уточнить свое возражение. Вместо того, чтобы перебивать клиента и думать, что вы в точности знаете то, против чего направлено его возражение, спросите, что он конкретно имеет в виду. А еще лучше, сами повторите это возражение и спросите, правильно ли вы его поняли. Затем превратите его в вопрос и задайте его. И когда клиент скажет «да, это как раз то, о чем я спрашиваю», ответьте на этот вопрос. Гораздо проще ответить на вопрос, нежели на возражение. Еще один момент по поводу возражений. Похвалите человека за его возражение. За всю мою карьеру я обнаружил, что люди очень любят, когда их хвалят. Например, клиент вам говорит, что не может купить ваш продукт по таким-то и таким-то причинам, а вы ему: «Это очень хороший вопрос, господин клиент, и я рад, что вы его упомянули». Люди очень любят, когда их хвалят. Если человек чем-то расстроен или недоволен, необходимо это учитывать и проявить должное участие и внимание.